обсудить планы долгосрочного сотрудничества. И в то же время что-то меня настораживало. Интуиция прямо-таки вопила: «Не ходи, не ходи туда, не надо». Но я знал, что, конечно, в издательство пойду. В то же самое время Сергей Петренко. Сергей Петренко, совсем недавно капитан, а ныне уже повышенный до подполковника, один из самых засекреченных людей в России, приближался к месту своего назначения. Мотор его девятки с питерскими еще номерами работал ровно. Уверенно двигаясь из центра столицы к ее окраине по крайне левой полосе Выпского проспекта, залитого солнцем и по субботнему пустынного, 34-летний подполковник старался не смотреть по сторонам. По обочине дороги тянулись пустыри, виадуки, пакгаузы, заводские цеха. Петренко, коренной петербуржец, Москву не любил. Большая деревня, муравейник, нагромождение многоэтажных коробок. В редкие свободные дни он, взяв с собой Ольгу и Юленьку, честно пытался осваивать новое для него городское пространство. Заставлял себя полюбить Москву. Но столица нравилась ему лишь в центре, и то только в районе Бронных или Арбатских переулков. Там Москва хоть чем-то походила на Питер. Тихо, лениво, уютно. Дома начала века, с плавными линиями, высокими окнами, мансардами. Но все равно вдруг раз, и глаз упрется в уродливую кирпичную многоэтажку с застекленными не в попад лоджиями, а у подъезда мемориальная доска. Здесь жили-поживали Суслов Черненко. Да и ехать туда, к Бронным, от Жулебина, где Петренко с семьей предоставили квартиру, не менее часа. И весь этот час тянутся за окном новостройки, пустыри и акведуки. То ли дело любимый Питер. Глаз отдыхает на его стремительных перспективах, а в конце каждого проспекта видна или сияющая игла Адмиралтейства, или зеленогрузный купол Исаакия, а каналы. А эти особняки, мосты, решетки. Позлощенная колокольня Никольского собора отражается в Крюковом канале, продувает влажный ветер с Невы. В Питере красота под боком, она любимая, домашняя. Выйдешь на родную Лиговку, пойдешь с Юлечкой под ручку, и ребенок по пути эстетически насыщается и духовно растет. Идешь с ней, скажем, гулять в Сангальский садик, так как все его называют, на самом же деле сад при особняке владельца бывшей бумагоиздательной фабрики графа Сен-Гали. Или в противоположную сторону, в Таврический. Шагаешь, и глаз привычно радуется. Ни один дом не похож на другой, башни, эркеры. На фасадах атланты, кариатиды, амуры, рога изобилия, гроздья винограда. Дочка лопочет на своем детском языке, а ты думаешь о своем, и на сердце спокойно и радостно. Полтора года, как Петренко перевели в столицу, а он до сих пор не приспособился душой к Москве. Вот и Олька при первой возможности ускакала в Питер, подумал Петренко, и Юлечку с собой увезла. Предлог для путешествия жены с дочкой из Москвы в Петербург имелся. Надо, мол, помочь маме, тещенке, значит, перебраться на дачу. На самом деле соскучилась Олечка по любимому городу, и Петренко хорошо ее понимал. Он бы и сам поехал, но служба, служба. Сергей Петренко возвращался на своей девятке с Ленинградского вокзала. Только что он усадил Оленьку с Юленькой на дневную «Аврору». К полуночи они уже будут дома, а ему, Петренко, в 6 вечера предстояло заступать на суточное дежурство. Ему, начальнику отдела, подполковнику, конечно, не положено субботние вахты –